Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, говорили они. Когда воюющая армия шаг за шагом вынуждена была отступать из России, части все время наталкивались на СС, которые чинили военные суды, осуждая в трусости отступающих земляков. Ненависть и недоверие к партии, а затем и к самому Гитлеру, достигли такой степени, когда все думали, что только смерть могла бы принести конец их страданиям. Эта точка зрения была распространена также и в воздушных войсках, которые чувствовали себя преданными Герингом. Кроме того, они располагались не так далеко от родины, и лучше многих были осведомлены о положении в тылу, что не располагало к терпимости в отношении к партии. С другой стороны, флот, прежде всего его подводные части, жил и боролся, как под стеклянным колпаком, отрезанный от всякого влияния извне и от всех угнетающих новостей. Эта обособленность, казалось, являлась причиной его нерушимой преданности режиму. Вероятно, никогда нельзя будет выяснить, была бы смерть Гитлера столь решающим моментом для удачи переворота, как это предполагали заговорщики, развалился бы его режим, как карточный домик, если бы войскам удалось занять Берлин, если бы Реммер, командир берлинского гвардейского батальона, остался на их стороне или, по меньшей мере, повел бы себя нейтрально. Было ли покушение равно его цене? После него тысячи были казнены. 200 мужчин были подвешены на мясных крюках в подвале тюрьмы Плёцзензее. Несказанные страдания были причинены их женам и детям, которые рассеялись по стране под чужими именами. За месяцы, последовавшие за событиями 20-й, погибло больше людей, чем за все 5 военных лет до этого. В войне и крахе, в том числе гражданское население. Тем не менее, это было сопротивление одиночек против зла нацистского гнета и массового истребления людей. Оно оставалось в памяти на долгие годы, между тем, как смерть миллионов исчезла в тумане истории. Спустя много лет после войны я навестила во время поездки по Польше старого князя Януша и их квартиры Варшавы, которую ему выделили. До войны он был как в России, так и в Германии высоко уважаемой личностью. Его часто называли некоронованным королем Польши. Благодаря тогдашнему вмешательству графа фон Шуленбурга он был выпущен из московской тюрьмы Лубянки в 1940 году, куда был заключен после занятия советскими войсками Польши. Он возвратился в свою страну, но тут же был вновь арестован гестапо. Наконец он оказался в берлинской тюрьме вместе с рядом лиц, замешанных в покушении 20 июля. Об этом он мне рассказал и добавил. До 1914 года я служил в прусской кайзеровской армии. После всего, что случилось с моей страной, я думал, что не смогу никогда протянуть руку немцу. В берлинской тюрьме я познакомился с группой людей из разных слоев, которые духовно и морально стояли на таком высоком уровне, как я это редко встречал в свое время, будучи офицером прусской гвардии. Лишь немногие из них остались в живых. Но они примирили меня с Германией. До сих пор Миссе удавалось избегать слежки гестапо. Это могло неожиданно измениться, поэтому для нее было жизненно важным покинуть Берлин. Благодаря медицинскому обследованию она получила официальное разрешение на выезд, и она отправилась в Крумхюбель, чтобы забрать свои документы. Договорики, так как они не виделись больше ни разу после покушения. Некоторое время они сидели молча, спиной друг к другу, и читали газеты. Лишь после этого они осмелились рассказать друг другу все новости. Мы полагали, что Миссе в таком большом городе, как Вена, легче могла бы уйти от внимания полиции. К тому же тогда думали, что после войны отношения союзников к Австрии улучшится. Хотя, если учесть, что Гитлер, в конце концов, был австрийцем, то одно. Миссе ни в коем случае не должна была оставаться в Кёнигсварте. Какую бы опасность не принесла с собой приближающаяся советская армия, санитарная служба в Вене казалась для данного момента наилучшим решением. Кроме того, можно было предположить, что госпитали при эвакуации имели бы предпочтение. Зита Вреде, на приемах у которой мы часто бывали в начале войны, работала сестрой милосердия в большом военном госпитале. Она попыталась спрятать Миссе среди обслуживающего персонала, но имя Миссе было, видимо, все-таки занесено в список гестапо. Когда она была заявлена в списках сотрудников, пришел приказ о том, что она немедленно должна отправиться как сестра милосердия на Восточный фронт. Фронт был, однако, на грани развала. Не было даже точного указания, куда она должна была ехать, а приказ был составлен так, как будто бы она откомандировывалась в штрафной батальон. Вне себя Зита помчалась к главному врачу, показала ему фотографию миссии и спросила, что вы скажете об этой девушке. «Восхитительно», — сказал доктор, одобряющий. «Она обаятельна, так же, как и красива. И эта девушка должна угодить в руки советов. Господин доктор, вы обязаны что-то предпринять». «Но у нас здесь нет ни одного свободного места. Она в совершенстве печатает на машинке. Посадите ее в приемное отделение, потом что-нибудь придумаем».